Очинков Иван, Стрелок 4, глава 1. Говорят, что русский народ настолько суровый, что из всех времен года более всего предпочитают зиму. И то сказать, грязь, известная спутница дорог в их богоспасаемом отечестве, замерзла, мошкара не летает, на улицах чисто от свежевыпавшего снега и под его покровом незаметна неустроенность их быта. Сами они люди грубые и к морозу совершенно нечувствительные, а богатые шубы носят с единственной целью – показать свое богатство. Вот только кто так говорит, никогда не ютился в продуваемом всеми ветрами бараке на окраине Петербурга, не кутался, идя на работу, в тонкую кацавейку на рыбьем меху, не сходил с ума в раздумьях, как потратить свои невеликие средства, купить ли у бородатых возчиков телегу дров, а потом кусать локти в тепле, оставшись без хлеба, или же грызть промерзшую корочку, кутаясь в разное тряпье возле давно остывшей печи. Впрочем, у Стеши Филипповой дела обстояли еще не так плохо. Слава богу, не стала она продавать свой домик в рабочей слободке, оставшейся ей от покойного батюшки. А ведь приходили люди. Деньги, вправду сказать, предлагали невеликие, особливо в ее тогдашнем положении. Было дело, спала на мягкой постели, одевалась как настоящая барышня, ела каждый день то, что нынешние ее соседи не на всякий праздник видели. Работа, правда, не сказать, чтобы легкая была, но, где вы ее видели легкую-то? Хотя работа никуда не делась, спасибо господину Барановскому. Барин он добрый, к тому же обещался своему компаньону, что будет за нею присматривать. И хотя, когда слово давал, никто и представить не мог, что все так обернется, но, не отступился, помог. Звал даже к себе жить, благо квартира у него большая, да только не захотела Степанида в приживалке идти. Дома у нее, слава богу, тепло. Опять же спасибо Владимиру Степановичу. Заехал посмотреть, как она устроилась на прежнем месте, все как есть оглядел, слова худого не сказал, а наутро фабричный возчик Еремохватов выгрузил у ее двора целую телегу дров, причем уже поколотых. «Ну что, идем?» Появился на пороге Семен. Вот уже и он, Семен. Хотя, сколько ему годов-то? Был соседский мальчишка, сопливый да чумазый, которого все в шутку звали Стешиным женишком, а теперь вытянулся, окреп и даже говорить старался степенно, как взрослый. Еще бы голос не ломался, сбиваясь с юношеского баска на дисконт, так и впрямь жених. Степанида, впрочем, росла девушкой серьезной и о таких пустяках вовсе и не думала, не говоря уж о том, что 14-летний Семка для нее был как младший брат. Вот и теперь она первым делом проявила заботу. «Мой руки и садись завтракать. Я не голодный», — сделал слабую попытку отказаться парень. «Ничего не знаю», — строго сказала девушка, и тому пришлось повиноваться. В будние дни они перекусывали прямо на фабрике, где ее хозяин, Дмитрий Николаевич Будищев, распорядился завести небольшую кухню и кормить своих юных рабочих. Готовила там прежде Стеша. Впрочем, обязанность эта была совсем не обременительной. Ученики сами растапливали печь, таскали воду и мыли после еды котелок, и без того выскобленный вечно голодными мальчишками до зеркального блеска. Так что на долю девушки оставалась только готовка, да закупка продуктов. На обед все работники, как одна большая семья, собирались за общим столом. Семка, важный от осознания доверенного ему дела, резал хлеб и наделял каждого порцией, ели из общей миски, по очереди черпая каждой своей ложкой, строго следя, чтобы всем досталось поровну. Барановский, бывший совладельцем фабрики и управлявший ею в отсутствии компаньона, в целом эту практику одобрил, но счел, что у девушки довольна и своей работы, а потому озаботился нанять кухарку. Но сегодня было воскресенье и на работу, точнее службу, идти не надо. Зато надо идти в воскресную школу, потому как неграмотный гальванер хуже обезьяны с гранатой. Никогда не угадаешь, что он вычудит. Так частенько говаривал сам Будищев, который почти 2 года назад стал наставником Семену, а ей заменил отца. Человеком Дмитрий Николаевич был непростым. Нельзя сказать, чтобы добрым, но вместе с тем и не злым. Геройски воевал с турками в последнюю войну один, на которое заслужил полный георгиевский бант. Неизвестно где учился, а знал и умел так много, что иные профессора диву давались, но писал при этом с ошибками. В паспорте его было записано, что родом из крестьян Ярославской губернии, но водил знакомство с аристократами. Только это все в прошлом, поскольку уже в Питере Будищев перешел в мещанское сословие и открыл мастерскую, которая вскоре разрослась до небольшой фабрики, которую он держал на паях с братьями Барановскими. Потом поступил на флот, чтобы выйти в офицеры, только воевать почему-то отправился в пески Закаспийского края. Стеша узнавала, море там хоть и близко, а все же по пустыне на корабле не поплаваешь или правильно, походишь, вкусно. Шумно выдохнул Семка, прихлебывая из блюдца горячий чай и заедая его бубликом. По меркам их слободки, настоящий чай был роскошью. Простые люди и морковные не каждый день видели, а тут китайская травка 2, заваренная в маленьком медном чайнике. К тому же, что надо сделать, чтобы просто попить чаю? Наколоть щепы, растопить самовар и получить целое ведро кипятка. А тут немного пошумела маленькая машинка с чудным названием «Примус» и вот вам, пожалуйста. «Примус», кстати, тоже Дмитрий изобрел. Теперь их на фабрике господ Барановских делают и расходятся они как горячие пирожки в базарный день. То-то что вкусно, усмехнулась девушка и тут же перевела разговор на другую тему. «Сказывают, Прохор опять за тобой гонялся?» «Пусть гоняется», — беспечно отмахнулся мальчишка. «Гляди, как бы беда ни случилась», — озабоченно покачала головой Стеша, но у юного женишка имелось на этот счет свое мнение. Прохор был здоровым мужиком лет примерно 25 от роду, служил приказчиком в мелочной лавке и считался по здешним местам первым парнем в рабочей слободке, или, иначе говоря, бабником. И то сказать, мужчина он был видный, косая сажень в плечах, смазливая физиономия и густой чуб из-под лакового козырька картуза смутили покой множества девичьих сердец и лишили сна их обладательниц. Опять же, при деньгах мог и красивый платок подарить, и пряниками угостить, и вообще. Жениться он, правда, намерения не имел, но понимание этого факта приходило к местным красавицам обычно слишком поздно. Впрочем, парням это, разумеется, не сильно нравилось, но приказчик, во-первых, был силен как черт, а во-вторых, обычно ходил не иначе как вместе с целой толпой прихлебателей. И так уж получилось, что единственным рискнувшим бросить ему вызов оказался Семен. Это случилось, когда Стеша только вернулась к себе в слободку. Необычная девушка, коротко, но при этом неожиданно красиво стриженная, да еще и одетая как настоящая барышня, сразу привлекли к себе внимание местного Казановы. Здраво рассудив, что раз она вернулась к себе из богатой квартиры, значит, господа ей уже попользовались и выставили вон, стало быть, и ему можно. Ну а что, дело-то житейское. Уверенный в собственной неотразимости приказчик не стал тратить время зря и на первых же посиделках подкатился к ней с пряниками. «Скушайте, Степанида Акимовна, не побрезгуйте, а то вон как отощали на господских харчах». Толпившиеся за его спиной дружки тут же заржали, будто стоялые жеребцы. Но Стешу было трудно смутить подобными глупостями. «Благодарствую, Прохор Кузьмич, за угощение», — кротко улыбнулась она. «Только, я на ночь не ем, боюсь, растолстею, как вы, и в дверь проходить перестану». Никак не ожидавший подобного ответа приказчик осекся и машинально потер ушибленную незадолго до того низкую притолоку голову, под заливистый девичий смех подружек его несостоявшейся жертвы. Впрочем, отступать было не в его правилах, и когда начались танцы, он несколько раз прошелся гоголем мимо лихо отплясывающих девушек, гулко топая при этом начищенными до нестерпимого блеску сапогами. Увы, и это не помогло. Коварная девица и не продумала проникнуться оказанной ей честью, а выбив каблучками дробь, неожиданно запела. «У финляндского вокзала, я миленочку сказала, облысел ты, не дорос, полезай на паровоз». 3. Многочисленные слушатели поначалу остолбенели, а потом, глядя на вытянувшееся лицо кавалера, едва не закисли от смеха. Надо сказать, что частушки еще не успели завоевать популярность в народе. До сих пор в Питере их пели только перебравшиеся с берегов Волги вчерашние крестьяне, а местные поначалу воротили нос. Сама Стеша их слышала прежде только от сослуживца будущего, Феди Шматова. Да и сам Дмитрий иногда выдавал нечто стихотворное, в особенности, если подвыпил или думал, что его никто не слышит, потому как звучали они на редкость неприлично. Пропев еще несколько подобных куплетов и вконец оконфузив чрезмерно настойчивого ухажера, девушка вернулась на место и больше не плясала. Она вообще не хотела идти на гулянку, да подружки уговорили. Чего, мол, сидишь дома, как клуша, так вся молодость и пройдет. Вот и сходила. Пришло время отправляться по домам. Одни разбились на пары, желая еще хоть немножечко побыть вдвоем, другие возвращались домой компаниями, продолжая перешучиваться и смеяться. Степанида была из последних, но как-то так получилось, что товарок ее оттерли в сторону и девушка осталась одна, а стоило повернуть за угол, как перед ней оказался разгоряченный и злой приказчик. «Чего кабенишься?» – тяжело дыша, спросил поклонник, обдав предмет своей страсти ароматом сивухи. «Отстань, не то закричу!» – с трудом сохраняя спокойствие, заявила Стиша. «Валяй!» – осклабился парень, а потом резко кинулся на нее как коршун на добычу и попытался схватить. В первый раз девушке удалось вывернуться и броситься бежать. Но разве от такого сбежишь? Оказавшийся неожиданно резвым приказчик в три прыжка настиг ее. Прижав свою жертву к забору, он принялся грубо хватать ее руками, пытаясь забраться под нарядную шубку, затем попытался поцеловать, но лишь обслюнявил толстыми губами щеку. В этот момент отчаянно извивавшейся девушке удалось таки залепить ему кулачком в глаз и легнуть по колену ногой. «Ах ты, дрянь!» – рассвирепел обманутый в своих ожиданиях приказчик и ударил в ответ. Дыхание Стиши сразу сбилось, ноги стали подкашиваться, в глазах потемнело, и одному Богу известно, чем бы все это кончилось, если бы не Семка. Хотя по малолетству ему еще не полагалось посещать посиделки, но оставить невестушку без присмотра он не мог. Тайком пробравшись в сени, мальчишка весь вечер просидел там тихо как мышь. Один раз даже чуть не задремал, но, слава Богу, начались танцы, а под топот пляшущих разве уснешь? Когда же гулянка закончилась, Семен также незаметно выскользнул наружу и дожидался Степаниду там. Увидев, какое непотребство творит совершенно потерявший рассудок приказчик, парень ни секунды не раздумывая бросился в драку. Конечно, справиться с таким бугаем, как Прохор, 14-летнему подростку было не под силу, но Будищев в свое время успел его кое-чему научить. Оторвав от ближайшего забора расколовшуюся штакетину, мальчишка, не раздумывая, ткнул острым концом под колено негодяю. Такой подлости Прошка никак не ожидал и, неожиданно тонко по бабье взвизгнув, отпустил свою жертву. Воспользовавшись этим, Семка подхватил Стишу за руку и бросился бежать, увлекая ее за собой. «Сука! Подстилка барская!» – орал им вслед оскорбленный в лучших чувствах ценитель большой и светлой любви, но было поздно. Любвеобильный приказчик с той поры затаил злобу, но Степанида более по гулянкам не ходила и нигде ему не попадалась. Вломиться к ней в дом он тоже не решился, за такое можно и в участок загреметь. Оставался только Семен, но такого юркого мальчишку еще попробуй поймай. Пришлось просить о помощи прихлебателей, но те неожиданно отказали. «Извиняй, Проша», смотря в сторону, отвечали дружки, но Митька Будищев за этого мальца 2 года назад цельного мастера в больницу отправил, и ничего ему за это не сотворилось. Виданное ли дело, даже из полиции без побоев отпустили, даром, что он тогда еще просто мастеровым был. «Ей-богу, ты бы угомонился, пока лиха не приключилась». «Ладно», — скрипнул зубами Прохор, и не подумав успокаиваться. С тех пор он несколько раз пытался поймать и избить мальчишку сам, но пока без особого успеха. «Ну что поел?» — ласково улыбаясь, поинтересовалась девушка. «Ага», — отозвался тот, отодвигая от себя пустой стакан в красивом подстаканнике. «Пойдем, остынь немного», — остановила торопыгу Стиша. «Не то простудишься на морозе». «Нет, я закаленный», — горделиво заявил Семка, но спорить не стал и послушно высидел еще пару минут, а потом они оделись и вышли. Утро выдалось морозным и, наверное, его можно было даже назвать его свежим. Где-нибудь за городом или ближе к центру, потому что в рабочей слободке снег был почти полностью покрыт сажей, вылетевшей из заводских труб. Но все же безоблачное небо и начинавшее пригревать солнышко настраивали на праздничный лад. Взявшись за руки, они направились было в воскресную школу, как вдруг на их улочке появились сани извозчика. Событие это было, прямо скажем, неординарным. Местные себе такого позволить не могли, а чужие к ним не заезжали. В последний раз здесь на своем экипаже появлялся Барановский, но он все же здешний фабрикант, его все знали, а теперь залетный лихач явно вез кого-то чужого. «Интересно, кто это?» – заинтересовался Семен. «Не знаю», – покачала головой девушка, но сердце ее при этом быстро-быстро забилось от какого-то предчувствия. Между тем, ладная кобылка гнедой масти, презрительно фыркая, что ее заставили тащиться в эдакое захолустье, поравнялась с ним. «Пру!» — подал голос возница и, обернувшись к седоку, почтительно спросил: «Вам точно сюда, ваше благородие?» «Сюда-сюда», — криво усмехнулся черноусый офицер во флотской шинели и выскочил наружу, повелительно велев кучеру: «Жди здесь, как прикажете», — пожал плечами лихач, всем своим видом показывая, что за такие деньги его пассажир может даже с моста в прорубь прыгнуть. Уж он-то перечить не станет. Ну что застыли? Обратился моряк к застывшей парочке. Или не узнали, Митька? Восторженно завопил мальчишка и, бросившись навстречу будущему, повис у него на шее. Девушка реагировала чуть более сдержанно, но потом не выдержала и тоже кинулась обнимать Дмитрия. «Тише вы!» – счастливо смеялся тот. «Завалите еще! Как хорошо, что ты приехал!» – радовались Семен со Стишей. «Я ненадолго», – сразу же предупредил Будищев немного виноватым тоном. «Но почему? Дела. Надо батарею до Кронштадта доставить, кучу отчетов сдать и вообще. Значит, не останешься? И рад бы, да не могу. Мои матросы сейчас на станции кукуют, ждут отправки, а я к вам рванул. И когда теперь приедешь? Как только освобожусь. Думаю, через неделю, максимум полторы. Тогда и гостинцы раздам. Почему ты не писал? Так получилось. Дел много, война кругом. Федя вот находил, со значением в голосе заметила девушка. Кстати, а где он? Скоро будет, отозвался Будищев и поспешил перевести разговор на другую тему. Вы, куда такие красивые направлялись? В воскресную школу. Это дело богоугодное. Но после нее еще кое-куда сходите. Хорошо, да я сейчас сбегаю, загорелся мальчишка. Сказано тебе, после школы. Строго прервал его наставник, и лишь убедившись, что Семка проникся, продолжил. Значит так, первым делом, отнесете вот этот конверт Барановскому Владимиру Степановичу. Отдать лично в руки, ясно? Ага, ни прислуге, ни жене, ни брату или теще, а только ему. Да понял я, надеюсь, вздохнул Дмитрий, после чего внимательно посмотрел на них и со вздохом спросил, сами-то как, хорошо, вот вам немножко денег бери, говорю, и не спорь со старшими, я тебе рассказать хотел, сунулся было Семка, потом, все потом, дружище, а теперь мне пора, пока мои орлы ничего не натворили, скорее возвращайся, все непременно, вот разгребусь с делами и к вам, мы будем ждать. Дмитрий немного помялся, но потом все же решился и спросил, где Гися знаете? В Петропавловке. К ней никого не пускают, передачи не принимают. Вот как? Ага. Владимир Степанович нанял адвоката, но тот нам ничего не говорит. Я понял. Мне пора. Простите, ребятки, что так вышло. Как вы все-таки повзрослели за это время, особенно ты, Стиша. Гляди, Семен, уведут невесту. С этими словами он еще раз обнял детей, поцеловал девушку в щеку, потрепал парня и, вернувшись в сани, скомандовал, трогай, но, мертвая, обрадованно рыкнул извозчик и свистнул кнутом, услышав знакомый звук, лошадь заржала, красиво изогнув лебединую шею, и налегла на постромки, сани тронулись, за ними побежали местные мальчишки, закутанные в потрепанную одежку, а Семка со Стишей остались одни, и что ты хотел Дмитрию рассказать, не предвещавшим ничего доброго голосом поинтересовалась девушка, о том самом, отрезал мальчишка, с вызовом посмотрев на нее, не надо ему сейчас говорить, покачала головой Степанида, ты же его знаешь, пусть успокоится сначала. Главный командир Кронштадтского порта адмирал Казакевич встретил будущего вполне любезно, можно даже сказать радушно. Конечно, генерал-адъютанту свиты его величества и полному адмиралу не к лицу встречаться с обычным прапорщиком, да еще и выслужившегося из нижних чинов, но, по всей видимости, старого морского волка разбирало любопытство. «Весьма рад вашему триумфальному возвращению, сударь мой», — гулко пробасил Петр Васильевич и подкрутил по-запорожски длинный седой ус. Уезжали кондуктором, а вернулись офицером. Без году неделя в чинах, а в формуляре уже есть запись, что приняли под командование батарею. Неужто у Скобелева других офицеров под рукой не нашлось? Офицеры были, ваше высокопревосходительство, с достоинством отвечал ему Дмитрий, только лучше меня никого, а вы гордец, не то порицая, не то хваля, заметил адмирал, никак нет, но цену себе знаю, ладно, махнул рукой командир порта, ведомы мне ваши обстоятельства, но уж теперь-то родитель должен признать сына, как располагаете, а мне, ваше высокопревосходительство, без разницы, признает, хорошо, не признает, тоже не пропаду, это вы, сударь мой, зря, покачал головой Казакевич, как ни крути, а графом лучше быть, чем простым дворянином. Ну да бог с ним, с титулом. Не знаю, как отец ваш, а государь, помяните мое слово, эдакую службу без награды не оставит. Рад стараться. А вот эти ухватки оставьте, чай теперь не унтер, нахмурился адмирал, но потом с благодушной усмешкой махнул рукой. Ладно, пообтешитесь еще. Какие ваши годы? Экзамен будете на мичмана держать? Никак нет. Как знаете, с едва заметным облегчением кивнул Петр Васильевич. Большая часть службы Казакевича прошла в царствовании блаженной памяти императора Николая и, поступив в морской кадетский корпус вскоре после казни главарей восстания 14 декабря 4, он с тех пор не снимал флотской формы, служил на Балтике и в Средиземном море, на Тихом океане побывал везде от Гавайских островов до Камчатки, при губернаторе Муравьеве исследовал вместе с Невельским устье Амура, как и большинство адмиралов, сделавших карьеру под началом великого князя генерал-адмирала Константина Николаевича, отличался либеральными взглядами, но пусть выслужившиеся из нижних чинов занимают вакансии в портовых службах, а не в кают-компаниях боевых кораблей. Прошу прощения, ваше высокопревосходительство, начал Будищев, обративший внимание на странную конструкцию, стоящую на столе командира над портом. А что это? Неведомое сооружение представляло собой прямоугольную плоскость с прорезями для трех винтов, водруженную на четырехколесную тележку. Посреди нее гондола с макетом паровой машины, а позади нечто вроде хвостового оперения. Судя по всему, это было неким прообразом самолета, но уж больно нескладным. «Ах это!» – благодушно усмехнулся адмирал. «Это некоторым образом модель воздухоплавательного судна. Это один из преподавателей морского корпуса капитан первого ранга Можайский мне презентовал. Он, как и вы, изволите ли видеть, изобретатель, любопытный механизм, не правда ли? Очень нравится, как вам сказать, господин адмирал? Да говорите прямо, не стесняйтесь, Александра Федоровича здесь нет, а я не обижусь, этот паровоз не полетит, вот как, хотя я, грешным делом, и сам так думаю, но оставим дела воздушные силам горним 5, как вы, по всей вероятности и сами понимаете, прапорщики в российском императорском флоте над батареями не начальствуют. Посему извольте передать команду капитан-лейтенанту Рожественскому. Он уж кой-год в комиссии артиллерийских опытов обретается. Пусть лучше делом займется. Учтите, офицер он весьма требовательный и знающий. Как прикажете, пожал плечами Будищев. Кстати, я слышал, что вы категорически отказались сдавать свои метрольезы в Бакинский порт. Почему? Дело в том, господин адмирал, что согласно контракту, после года эксплуатации они должны быть доставлены на завод-производитель с целью дефектовки и исправления возникших неисправностей. Я не хотел, чтобы у казны были претензии по этому поводу. Разумно. Впрочем, вы, кажется, не только изобретатель, но и компаньон господина Барановского. Не совсем. У нас с ним совместная гальваническая мастерская, это верно. Но фабрика, произведшая метрольезы, принадлежит Владимиру Степановичу и Петру Викторовичу Барановским. У вас есть какие-нибудь просьбы? Если возможно, ваше высокопревосходительство, я хотел бы получить отпуск для устройства личных дел. Не вижу препятствий. Войны теперь никакой нет, послужили вы весьма исправно. Сдавайте команду, и можете считать себя свободным. 2 недель вам хватит? Так точно. Вот и славно. В таком случае, сударь мой, я вас более не задерживаю. Ступайте, и не забудьте подать прошение в департамент Герольдии о внесении вас в списки дворянства. Прощание с личным составом батареи вышло трогательным. Будищев оплатил в одном из местных кабаков ведро 6 хлебного вина для своих подчиненных, а матросы по обычаю преподнесли своему теперь уже бывшему командиру икону Николая Чудотворца. «Спасибо, конечно, братцы», — хмыкнул Дмитрий, не зная, что делать с таким подарком. «Очень было приятственно служить под вашей командой», – прочувствованно заявил подносивший реликвию Нечипаренко. «Так что, ваше благородие, извольте принять». На фланельке унтера красовался уже второй Георгиевский крест, с которым старому знакомому Будищева открывалась прямая дорога в кондукторы. «Я вижу, матросы вас любят», – заметил присутствующий при этом новый командир. Зиновию Петровичу Рожественскому шел 33-й год. Возраст Христа. Он оказался довольно приятным в общении человеком. При приеме дел погонами не давил, но старался вникнуть во всякую мелочь. Судя по всему, он хорошо знал, кто такой Будищев, а потому держался подчеркнуто любезно. Беда была лишь в том, что Дмитрий тоже знал, кто перед ним, причем даже лучше, чем сам капитан-лейтенант. Это случилось давно во время прошлой жизни в далеком будущем. 11-летний Дима простудился, и врач, недолго думая, отправил его в изолятор. Делать там было решительно нечего, сбежать тоже не получалось, но сердобольный воспитатель принес мальчику толстую книгу, чтобы тому было чем заняться. На сильно потрепанной от долгого использования обложке проступало написанное крупными буквами непонятное слово «Цусима». Да, перед ним был будущий виновник самого оглушительного разгрома русского флота. В какой-то момент Дмитрий даже задумался, а не может ли произойти с метрольезами какой-нибудь несчастный случай. Выстрел там или еще чего, но капитан-лейтенант пока что не сделал ему ничего дурного, да, к тому же, совсем не походил на жестокого самодура, описанного Новиковым. В квартире Барановских было тесно от обилия гостей. Помимо отца и братьев, чествовать вернувшегося с войны героя приехал сам Путилов. Николай Иванович в последнее время сильно сдал, но держался бодро, расточал галантные комплименты дамам, с воодушевлением рассказывал о своих планах мужчинам и даже предложил тост в честь будущего российской промышленности, то есть виновника торжества, Дмитрия Будищева. Тогда его слова показались многим неуместными, но возражать никто, конечно же, не стал. Накануне вышел именной указ императора Александра II, проливший дождь наград на участников Ахалтекинской экспедиции. Помимо памятных медалей, бронзовых для нижних чинов и статских, и серебряных для офицеров, медиков и представителей священства, жаловались чины, ордена, золотое оружие и много еще чего. Не обошли и Будищева, грудь которого помимо памятной медали украсил уже теперь офицерский орден Святого Георгия 4 степени, а эфес палаша Аннинский темляк. 7. Кроме того, за изобретение метрольезы собственной конструкции, так хорошо проявившей себя в боях, последовало производство в следующий чин и денежная премия в 10 тысяч рублей. Поскупились, криво усмехнулся награжденный, оставшись наедине с хозяином. Не берите в голову, Дмитрий Николаевич, поспешил успокоить компаньона Барановский. Деньги, может, и не столь велики, но за них не стоит беспокоиться. Ваш примус это, как вы говорите, просто бомба. Спросом пользуются необыкновенным. Заказы, не поверите, расписаны на 3 года вперед. Расширяетесь? Да, лицо фабриканта лучилось довольством. Петру Викторовичу удалось выкупить хороший участок земли совсем рядом с моим. Думаем перенести туда сборочный цех. Это долго, задумался Будищев. Может производить детали на сторонних предприятиях, а себе оставить сборку и наладку? Так и делаем. Улыбка делового партнера стала еще шире. Из-за бугра заказы есть, из-за границы? Переспросил Барановский. О, да. К тому же, многие иностранные компании проявляют весьма, я бы сказал, недвусмысленный интерес. Даже господин Нобель, у которого я прежде служил, справлялся о возможности приобретения лицензии. Надеюсь, вы его послали, не столь грубо, но, в общем, да, улыбнулся с довольным видом Владимир Степанович, сохранивший не самые лучшие воспоминания о своем прежнем работодателе. Внутренний рынок оставим себе в любом случае, а вот с экспортом, боюсь, не справимся. Но не извольте волноваться, вы свои авторские отчисления получите при любом раскладе. Нисколько не сомневаюсь, согнал с лица улыбку Будищев. Просто, пока мы одни, я хотел кое-что уточнить. Вы, верно, о Гедвиге Генриховне? Помрачнел фабрикант. Новоиспеченный подпоручик на мгновение окаменел лицом, но затем кивнул и испытующе посмотрел на своего компаньона. Что же, вы правы, нам надобно переговорить, помялся Барановский, затем набрал полную грудь воздуха и решительно заявил: «Мой друг, вам необходимо порвать все отношения с этой женщиной». «Вот как, именно? Это необходимо и для вашей будущей карьеры, и для нашего дела, кое вы именуете на английский манер «бизнесом». Последнее слово Владимир Степанович проговорил так, будто пробовал его на вкус, после чего с легкой опаской взглянул на Дмитрия. «Продолжайте, я слушаю вас», — нейтральным тоном отозвался тот. «Вы знаете, что она вовсе не Берка и уж совсем никоим образом не Гедвига Генриховна», — продолжал компаньон. Догадывался, не стал раскрывать степень своего посвящения в тайны бывшей сожительницы Будищев. «Но она, жидовка», — воскликнул Барановский, по всей видимости, уставший носить в себе эту тайну. «Видит Бог, у меня нет предрассудков, но страшно подумать, что было бы, успей вы обвенчаться. Вашей карьере во флоте пришел бы мгновенный и бесповоротный конец. До сих пор высший свет или, по меньшей мере, значительная его часть решительно осуждали графа Вадима Дмитриевича за его жестокосердие, то после такого афронта от вас может отвернуться даже тетушка. Я не собираюсь становиться адмиралом, и мне наплевать на титул», криво усмехнулся Дмитрий. «Это невероятно», изумленно уставился на него компаньон. «Несмотря на все это вы собираетесь жениться на этой особе?» Ну, знаете, конечно, ваше постоянство заслуживает. Успокойтесь, пожалуйста, поспешил прервать очередное словоизвержение Будищев. Я не собираюсь жениться на Гесе Барнис, точнее собираюсь, но не на ней. Что, простите? Округлил глаза фабрикант, ошарашенный услышанным. Это вы меня простите. Все как-то не было случая рассказать. Завтра мы с графиней Елизаветой Дмитриевной Милютиной отправляемся к барону Штиглицу. Она вызвалась быть моей свахой. Погодите, погодите. Помотал головой от вороха свалившихся на него известий Барановский. Дочь военного министра отправится к придворному банкиру просить для вас руки его дочери. Примерно так, ХМ. Прекрасная новость. Барон, я слышал, отчего-то строг к своей родной дочери, хотя души не чает в приемной. Но в достойном приданом он в любом случае не откажет, а подобный брак весьма укрепит ваше положение. А уж коли поверенной в ваших сердечных делах выступит графиня Милютина, то у него и не будет повода отказать вам. Я тоже так думаю. Но, позвольте, в таком случае я вас решительно не понимаю. У вас есть все, чтобы обеспечить себе настолько блистательное будущее, что перед ним меркнет самая смелая фантазия, но вы продолжаете беспокоиться об этой, как ее там, Гесе Барнис, непостижимо. Знаете, Владимир Степанович, с задумчивым видом начал Дмитрий, все, что вы сказали мне сейчас о Гесе, и о карьере, и о бизнесе, я много раз говорил сам себе. И что же, осторожно спросил фабрикант, когда молчание компаньона совсем уж затянулось. Я никогда не чувствовал себя большей дешевкой. Все это верно, все правильно, но я не могу бросить ее без помощи сейчас, когда она в беде. Оставайся нашей Гедвига Генриховна популярной модисткой, процветающей владелицей мастерской, отвечаю, я бы даже вещи собирать не стал, а просто ушел. Вот оно что, сочувственно покивал головой Барановский. Понимаю, но, если все так, как вы говорите, нет никакой беды. Если вы окажете некоторую помощь вашей бывшей возлюбленной, об адвокате я позаботился, передачи пока, к сожалению, не принимают, но это вопрос решаемый. Но, ради всего святого, не хлопочите о ней у сильных мира сего, испортите себе репутацию, только и всего. Хорошо, но я хотел бы пообщаться с ее адвокатом, это нетрудно устроить. Завтра, я так понимаю, вы заняты, а послезавтра мы заедем к нему в контору и все обсудим. Отлично. Что же, вернемся к гостям, кажется, они нас заждались, а поговорить о делах, но разве мы не о них только что беседовали, изумился фабрикант, ня, мотнул головой Дмитрий, о главном вы мне и слова не сказали, как обстоят дела с большим заказом на наши пулеметы, пока никак, вздохнул Барановский, примерно через 3 недели будет создана комиссия при главном управлении артиллерии, она и решится, нужно ли ваше изобретение нашей армии. Твою мать, энергично высказал свою точку зрения Будищев. Все не так плохо, поспешил успокоить его компаньон. Флот готов заказать у нас по 2 метрольезы на каждый боевой корабль 1-го и 2-го рангов и по 1 для вооружения миноносок. Мелочь. Не скажите, Дмитрий Николаевич, не скажите. В нашем флоте этих маленьких кораблей почти 100, да и более крупных совсем немало. Объем более чем приличный. Это, конечно, хорошо, но я рассчитывал как минимум на 1000 пулеметов для нашей армии. Согласитесь, это совсем другие цифры. Господь с вами, округлил глаза Барановский, ведь это верных 3 миллиона. Если с дополнительным снаряжением, то в 1,5 раза больше, ухмыльнулся Будищев. Но нам столько и не сделать на нашей фабрике. По крайней мере, в приемлемые сроки. А Путилов на что? Вопросительно посмотрел на него подпоручик. Вместе с ним, разумеется, справимся, не слишком охотно согласился компаньон, подразумевая, что Будищев свои авторские отчисления получит в любом случае, а ему надо еще и о собственном предприятии думать. Иностранцы интерес не проявляли, ну не то чтобы совсем, поморщился Владимир Степанович. От князя Александра Батенберга приходили справляться. Это из Болгарии что ли? Именно. ХМ, и что же пожелалось его высочеству? Халявы, усмехнулся Барановский. Так вы, кажется, говорите. Понятно, засмеялся Дмитрий, чего-то такого и ожидавший. Володенька, Дмитрий Николаевич, ну где же вы? Заглянула к ним жена Барановского. Гости без вас совсем уж заскучали. Уже идем, отвечал ей муж, вопросительно посмотрев на компаньона. Простите великодушно, Паулина Антоновна, повинился Будищев, это я вашего супруга заболтал. Ничего страшного, но теперь извольте вернуться в общество, мягко улыбнулась хозяйка дома. Глава 2. Нельзя сказать, чтобы сидевшие перед бароном Штиглицем гости были нежданными. Напротив, его заблаговременно известили об их визите и цели появления. И, тем не менее, ни малейшего удовольствия от разговора с ними бывший придворный банкир не испытал. Хотя, разумеется, вел себя в высшей степени любезно и предупредительно. Будучи одним из самых щедрых благотворителей в Российской империи, Александр Людвигович хорошо знал и уважал сидящих перед ним Антонину Дмитриевну Блудову и Елизавету Дмитриевну Милютину. Они обе принадлежали к высшим слоям аристократического общества Петербурга, обе прославили себя на ниве общественного презрения, обе остались незамужними. Впрочем, Милютина, кажется, будет исключением в этом смысле. В свете ходили слухи о ее недавней помолвке с князем Шаховским, и вот теперь она, не успев выйти замуж сама, начала устраивать браки других. С неожиданным раздражением подумал Штиглиц, оставшийся внешне абсолютно бесстрастным. Так уж случилось, что барон не любил свою дочь и даже просто разговор о ней нагонял на старого финансиста черную ипохондрию. Сына Людвига, напротив, почти обожал. Приемную дочь Наденьку, пожалуй, тоже, а вот Люсию. «Так значит, ваше сиятельство выступают ходатаями господина будущего», — холодно проскрипел Штиглиц, буравя пристальным взглядом своих гостей. «Именно так, Александр Людвигович. Они с Люсией любят друг друга и просят вашего благословения». Весьма прыткий молодой человек, покачал головой банкир. «Еще совсем недавно он просил у меня денег на открытие мастерской и ставил электрический звонок в квартире моего зятя. А теперь он сватается к моей дочери. Интересно, в каком состоянии он пребывает теперь, Дмитрий Николаевич? Как вам, вероятно, известно, выслужил офицерский чин, да к тому же кавалер двух орденов, дающих право на потомственное дворянство», — веско заметила Милютина. «Согласитесь, весьма немногие сумели достичь подобного положения в столь короткий срок, начиная с самых низов. О, я нисколько не умаляю достоинств вашего протеже. Более того, я вполне уверен, что он сможет пойти еще дальше. Но все же, мой дорогой барон», печально улыбнулась Блудова. «Вы ведь старше меня и успели повидать всякое. На петербургском небосклоне вспыхивало много разных звезд. Но долго ли они светили? Вы, несомненно, правы», — с легкой запинкой ответил ей банкир. «Дело в том, что Антонина Дмитриевна была почти на полтора года старше его, но Александр Людвигович, будучи человеком воспитанным, не стал возражать даме. Мой племянник, как вам вероятно известно, изобретатель и промышленник. В годы нашей молодости это была не самая лучшая рекомендация, но теперь одетый в скромный сюртук коммерсант может иметь в свете не меньший вес, нежели блестящий кавалергард и флигель-адъютант. И это верно», — медленно наклонил голову в знак согласия финансист. «Я вполне уверена, что Дмитрий сможет составить счастье вашей дочери и уж точно способен дать ей достойное содержание. Моя дочь не нуждается в благотворительности. Это, вне всякого сомнения, так», — поспешила вклиниться в разговор Милютина, — «но и господина будущего нельзя назвать охотником за приданым. Вот что я вам скажу, милые дамы», — отвечал им после недолгого раздумья Александр Людвигович. «Если бы к моей дочери посватался граф Блудов, у меня не было бы повода ему отказать, но я никогда не соглашусь на брак своей дочери с безвестным офицером, будь он хоть трижды предпринимателем и изобретателем. Неужели вы не желаете счастья вашему ребенку?» — воскликнула не ожидавшая такого вердикта Елизавета Дмитриевна. «Напротив, я только о нем и думаю». «Я вас услышала, господин барон», — сухо проронила Блудова. «Скажите, могу ли я переговорить с Люсией?» «Разумеется, но ее, к сожалению, теперь нет дома. Они с Людвигом отправились на прогулку». «Вот, значит, как», — покачала головой Антонина Дмитриевна, поднимаясь из кресла. «Что же, нам пора, не смею задерживать». «А как же кофе?» — растерянно спросил слуга, только появившийся на пороге кабинета с подносом в руках. «В другой раз, голубчик», — мягко улыбнулась графиня. Утро будущего началось с того, что он заявился на их с Гиси квартиру и под сокрушенное оханье дворника сломал сургучную печать на двери. «Это же полиция повесила», — попробовал возразить Ахмед. «А я снял», — невозмутимо парировал моряк. «Молчи, басурманин», — убежденно заявил швейцар, отставной солдат с медалью за безупречную службу на ливрее. «Их благородие знают, что делают». «Точно, Антипыч», — ухмыльнулся Дмитрий. Почтение швейцара к офицерам, вбитое в подкорку за долгую службу, было безоговорочным, а то, что постоялец не так давно был простым кондуктором, а до того и вовсе, смех сказать, купчишкой, не играло никакой роли. Раз государь произвел, стало быть, достойный нича тут. Все же, надо околоточному сообщить, не унимался татарин. И кто тебя держит? Поинтересовался Будищев, проворачивая ключ с неожиданным скрежетом. Если надо, так и вали со всех копыт. А у меня есть договор на съем этой квартиры, и я не собираюсь под мостом ночевать от того, что полиция ерундой мается. Дворнику эта мысль показалась разумной, и он опрометью бросился вниз, после чего там вскоре раздалась трель свистка. И в самом деле, его обязанность сообщить, а дальше пусть у пристава голова болит о барских делах. А дело Ахмета, сторона. Приказания будут, ваше благородие, почтительно поинтересовался швейцар, почтительно поедая глазами начальство. Пожалуй, что нет. Хотя, не знаешь ли, где моя прислуга обретается? Как не знать, господин подпоручик? Марфутка, то есть горничная, к соседям на третьем этаже перешла. Они как раз свою лужку рассчитали, вот она и подсуетилась. А кухарка бедует, не нашла еще места себе, да и расплатиться с ней Гедвига Генриховна не успели. «Прикажете позвать? Валяй!» – кивнул Будищев, входя внутрь. «Это мы мигом, со всем нашим удовольствием!» – вслед ему отрапортовал бывший солдат. Квартира выглядела нежилой. По полу разбросаны какие-то бумаги, не покрытая чехлами мебель сдвинута в беспорядке, дверцы шкафов распахнуты настежь, и все это покрыто толстым слоем пыли. «Самки-собаки!» – не удержался Дмитрий, глядя на все это безобразие. «Нужно было что-то решать!» То ли собирать прислугу и заниматься приборкой, то ли бросить все к черту и перебраться в другое место, выкинув из памяти этот период жизни. Под ногами его что-то хрустнуло. Наклонившись, он увидел, что это фарфоровая статуэтка, изображавшая не то пастушку, не то танцовщицу. Когда-то она заинтересовала Гесю, и он, не раздумывая, купил ей подарок, а теперь маленькая фигурка лишилась руки. «Твою ж мать!» – вздохнул Будищев. В этот момент в дверь тихонечко постучались, скорее даже поскреблись. Открыв дверь, Дмитрий увидел девушку, служившую у них прежде горничной. Судя по всему, дела у нее шли неплохо. Новенькое платье с передником, белоснежный накрахмаленный чепец, еще более покруглевшие с их последней встречи лицо с милыми ямочками на щеках. «Дмитрий Николаевич!» – фальшиво всхлипнула она, горе-то какое. «Привет!» – хмыкнул он. «Как хорошо, что вы вернулись», – затараторила она, сообразив, что в ее сочувствии никто не нуждается. «Гедвигу Генриховну как забрали, нас почти сразу выставили. Даже собраться толком не дали, не говоря уж о расчете. А уж мы так за нее с Домной переживали, так переживали, а нам и неизвестно ничего». «Так уж и ничего», – усмехнулся моряк. «Говорят», – перешла на заговорщицкий шепот горничная, «что госпожа Берг вовсе даже не Берг, а жидовка по имени Гися Барниса, и она совсем не крещеная». Вывалив на бывшего хозяина эту сногсшибательную, по ее мнению, информацию, Марфуша замолчала, выжидая, как тот отреагирует. «Мы, конечно же, не поверили ни в одно это лживое слово, но все-таки люди говорят», — продолжила она, так и не дождавшись ответа Будищева. «Ты что хотела-то?» — скучающим голосом спросил Дмитрий. «Расчет», — поджала губы девушка. «Мне Гедвига Генриховна за 2, то есть 3 последних месяца не заплатила». «Негодую вместе с тобой», усмехнулся подпоручик. «Что?» Не поняла его горничная. «Я говорю, скоро твоя хозяйка вернется, тогда и спросишь у нее свои деньги, а я ваших дел не знаю. А теперь ступай с Богом. Я слышал, у тебя новое место, хозяева, поди, не обрадуются, что ты по чужим квартирам шлындаешь». Не ожидавшая подобного ответа, Марфа пошла пятнами и спешно ретировалась, бубня про себя, что так порядочные господа не поступают. Примерно через полчаса появилась кухарка Домной, увидев, что Будищев складывает разбросанные по полу вещи, тут же присоединилась к уборке. «Доброго здоровьечка, Дмитрий Николаевич», — поприветствовала она его и тут же всплеснула она руками. «Ишь, что, ироды, понаделали, это же рази можно так с людьми, дайте-ка мне это, нича вам мундир пачкать, и тебе не хворать», — усмехнулся хозяин. «Как поживаешь?» По-всякому, не стала плакаться потерявшая место прислуга. «Мир не без добрых людей, помогли». Выглядела она гораздо хуже Марфы, и одежда поплоше, и лицо не такое довольное, но прежде всего в глаза бросались ее руки, красные и натруженные. Судя по всему, женщина, чтобы прокормиться, подалась в прачке. «С тобой Гедвига тоже не рассчиталась?» – спросил Дмитрий. «Да когда ей?» – пожала плечами Домна. «Нам хоть собраться дали, а ее под белые руки и поволокли. И много задолжала, так за последнюю неделю. Держи, протянул ей пятерку хозяин. «Да много это, Дмитрий Николаевич», — отказалась кухарка. «Тем более, что неделя-то неполная вышла. Вы меня лучше назад возьмите». «Бери, бери», — вложил ей в руки купюру Будищев. «Тут порядок еще наводить и наводить. Продуктов опять же купить надо. Короче, не долби мне мозг, и без тебя есть кому. А что до места, так оно твое». «Вот спасибо», — обрадовалась женщина. «Без места-то простому человеку худо. Да вы и сами, поди, знаете». «Это да», — кивнул головой подпоручик. «Я вот другого не знаю. Жандармы ничего не говорили, за что Гедвигу забрали. За что забрали, врать не буду, не знаю. А только в последнее время вокруг ГИСи вашей много разного народа крутилось. Все коробки какие-то приносили, потом уносили. Не тяжелые, но и не особо легкие. С бумагами, наверное, а может еще с чем. Я внутрь-то не лазила, не мое это дело. Да не смотрите на меня так, Вестима. Знали мы, что ГИСа она, а не Гедвига. От прислуги разве такое утаишь? Вот как, так вы сами, Дмитрий Николаевич, ее так называли, когда думали, что никого рядом нет. Опять же, наружность у нее, как ни крути, жидовская. Мы, правда, думали, что она из выкрестов, но то опять же не наше дело. В конце концов, жиды тоже люди, а плохого мы ни от вас, ни от нее не видели. Третьим квартиру Будищева посетил полицейский, очевидно вызванный дворником Ахметом. «Здравию желаю вашему благородию», — рявкнул он, отдавая честь. «Ефим», — удивился Дмитрий, узнав в городовом своего старого знакомого. «Так точно, господин подпоручик. Не тянись, мы вроде не чужие люди». «Э, нет, Дмитрий Николаевич, вы теперь в чины вышли, так что за панибрата никак нельзя». «Ладно, как знаешь, ты зачем приперся?» «Да как сказать, ваш бродие», — помялся Лошкарев. «Не положено печати полицейские самовольно снимать, а жить я под мостом должен?» «Никак нет, просто пришли бы в участок, да сказали, мол, так и так, желаю вселиться в свою квартиру и вся недолго, и начальству приятственно и вам невелика канитель. Ладно, в другой раз не буду. Ты, кстати, как здесь оказался? Твой участок ведь на Выборгской стороне, так мы люди подневольные, куда поставили там и служим. Перевели меня, а штабс-капитан Деревянко, уже капитан, растут люди, ага, только я все еще на среднем окладе. Кто на что учился, братан? Кстати, ты в обыске участвовал? Нет, это жандармы суетились. Они потом еще засаду здесь держали, а нас уж после вызвали, чтобы опечатать. Засаду, ага, только кто же так засады делает? Сначала шум подняли, прислугу выставили, а потом ждут, что сюда злодеи придут. Я чаю политические не дурнее уголовных, чтобы так подставляться. Понятно. Вот, значит, откуда столько окурков? Городовой в ответ только пожал плечами, мол, бестолковые, что с них взять? Значит, не знаешь, что искали. Почему не знаю? Эту, как ее, литературу запрещенную. Вот, нашли, а как же? Да то не беда, что книжки эти, как их, прокламации были. Такой дряни, если поискать, в каждом доме на Невском найти можно. Нашлось кое-что и похуже. Это что же? Насторожился Будищев. Дык, провода всякие, механизмы. Из них, говорят, можно бомбу собрать. Какую, нахрен, бомбу? Поморщился Дмитрий. Я ведь гальванер, у меня какой только электрики по всем закутам не валялось. Дебилы, блин, этого я не знаю, пожал плечами полицейский. Только все это барахло забрали, а вместе с ним и дамочку прихватили. Понятно. Осмелюсь спросить, она вашему благородию кто? Жена? Нет. Просто жили вместе. Сожительница, значит. Ну, это не беда. В смысле? В том смысле, господин подпоручик, что вы за нее не ответчик. Вы же в это время в походе были, в Геоктепе. Ишь ты, с Михаилом Дмитриевичем, в голосе городового прорезалось искреннее почтение. Так вот, вы на царской службе, она тут одна. Откуда вам звать, кого она сюда приводила и с кем и ей? Не надо на меня эдак смотреть. Это я для примера. Хреновый пример. А в кутузку из-за нее лучше? Вы не смотрите, что в офицеры вышли, сейчас и благородных сажают. Не так, конечно, как при блаженной памяти Николая Павловича, а все же. Ладно, Ефим, я тебя понял. Вот держи за труды. Протянул ему трешницу Будищев. Да присматривай за моим домом. Опять же, если что узнаешь дельного, не поленись, сообщи. В накладе не останешься. Покорнейше благодарим. Не стал кочевряжиться Лошкарев и принял подношение. В таком разе, вам, пожалуй, заходить в околоток без надобности. Разве только знакомство с господином капитаном захотите возобновить. А коли нет, так я сам скажу, что квартира, мол, вскрыта в моем присутствии и никто самовольно печати не ломал. Вот и славно. С самого детства для Люсии не было ничего более приятного и увлекательного, как проводить время вместе с Людвигом. Они вместе гуляли, озорничали, радовались и горевали, обсуждали прочитанные книги и, конечно же, мечтали. И даже повзрослев, меж ними ничего не переменилось, а уж после тягот похода, увиденной крови, грязи и человеческих страданий для нее не было более близкого человека, нежели брат, кроме, может быть, Дмитрия. Но это ведь совсем другое, не правда ли? Мысли о будущем всегда вызывали в ней целую бурю чувств. С той самой поры, когда она увидела его впервые, уже тогда он показался ей не таким, как все прочие. Да, он был одет как простой мастеровой, но в нем чувствовалось какое-то внутреннее достоинство, сила и незаурядность. Он говорил не так, как другие, смотрел по-другому, а уж о поведении говорить нечего. А еще он спас от верной гибели Людвига. И вот сегодня должна решиться ее судьба, а отец, не допускающим возражений тоном, велел им с братом отправляться на прогулку. Люсия хотела возмутиться подобным произволом, но брат удержал ее от слишком бурных проявлений чувств, а потом привычка повиноваться взяла верх, и она тихо прошептала: «Да, папенька». «Ты что-то сказала?» – заботливо спросил Людвиг. «Что?» – вздрогнула барышня. «Нет, я просто немного задумалась. Тебе следует быть сдержанной». «Да, конечно. Хотя как я могу быть спокойной, когда речь идет о моей жизни? Не драматизируй, как ты сказал», — взвилась юная баронесса. «Все, сдаюсь», — улыбнулся брат. «Скажи лучше, что ты закажешь. Февраль не самое лучшее время для прогулок», — поэтому они заехали в кондитерскую, где их знали с детства. Там было тепло, светло и умопомрачительно пахло сладостями. «Боже, ты себе не представляешь, как я мечтала в баме о здешних птифурах». «Восемь», — почти простонала Люсия. «Вот просто чувствовала их вкус, нежный, сладкий, и чтобы непременно пахло ванилью». «Так в чем же дело? Давай закажем». «Боюсь». «Боишься?» – изумился Людвиг. «Да, вдруг они будут не такими вкусными, как мне запомнилось». «Перестань», – засмеялся брат. «Право, ты как маленькая сегодня, а между тем тебя придут сватать. И этого я тоже боюсь. Вдруг папа откажет им?» «Не думаю», — покачал головой юноша. «У твоего избранника очень серьезные ходатай. Да, графиня Елизавета Дмитриевна и уж тем более Антонина Дмитриевна Блудова имеют большой вес в свете Петербурга, но ведь сам Дмитрий, бастард 9, как тебе не стыдно?» — вспыхнула барышня. «У нашего отца нет таких предрассудков», — не слишком уверенно возразил Людвиг. «Скажи лучше, что он не любит меня и будет рад отдать за первого встречного», — фыркнула Люсия. «Ты несправедлива к нему», — насупился брат. «Вовсе нет, и ты это прекрасно знаешь. Но давай не будем портить себе чудесное утро». «Согласен». Опасения баронессы оказались напрасными. Пирожные в кондитерской папаши Шульца были все так же хороши, а будучи поданными со сладким, горячим кофе с капелькой ликера для вкуса, просто восхитительны. «Чудесно», — не удержавшись, промурлыкала барышня. «Ну вот, а ты боялась», — улыбнулся Людвиг. «И вовсе я не боялась», — возразила ему сестра и с чисто женской последовательностью тут же сменила тему. «Ты говорил, что меня ожидает еще один сюрприз. Разве? Не смей отказываться, я точно помню». «Ну, хорошо, хорошо», — усмехнулся брат. «Будет тебе сюрприз». «Когда?» «Собственно, он уже пришел». «Кто он?» — удивилась Люсия и обернулась. В этот момент сердце ее забилось сильно-сильно, ибо за окном стоял он. Вправду сказать, видно сквозь едва начавшее оттаивать стекло было не очень хорошо, но девушка ни капли не сомневалась, что эта крепкая фигура в темной форме принадлежит будущему. Через минуту Дмитрий ворвался внутрь, и она смогла убедиться, что не ошиблась. На шинели, которую он и не подумал снять, блестел иней, на губах играла улыбка, а в руках он держал большой сверток из плотной бумаги, в котором оказался букет из ярко-алых роз. «Это вам», — протянул он его Люсии. «Боже, как они чудесны», — восхитилась барышня, вдыхая совсем не свойственный зиме аромат. «Но как вы узнали, что мы здесь?» «Один добрый человек подал весточку», — ответил моряк, с улыбкой посмотрев на Штиглица-младшего. «Это я дал знать Дмитрию Николаевичу, что мы будем здесь», — вздохнул Людвиг. «Конечно, мне не следовало это делать, ведь вы еще даже не помолвлены, но я так хотел, чтобы ты была хоть немного счастлива». «Спасибо, братик», — радостно прошептала Люсия, едва удержавшись, чтобы не расцеловать его, после чего обернулась к своему избраннику и спросила уже обычным тоном: «Я полагала, что вы отправитесь вместе с тетушкой и графиней Елизаветой Дмитриевной к нашему отцу, и очень жалела, что не смогу увидеть вас». «Я тоже так думал», — пожал плечами потенциальный жених, пожирая девушку глазами. «Но мне велено было остаться, чтобы я не ляпнул чего-нибудь эдакого при вашем уважаемом родителе и не испортил все дело. Мне так страшно, что папа откажет», — призналась барышня. «Флаг ему в руки», — отмахнулся моряк. «В каком смысле?» — практически хором спросили разом насторожившиеся брат с сестрой. «Дорогие мои», — широко улыбнулся Дмитрий, говоря по совести, — «мне не очень-то нужно благословление вашего почтенного батюшки. Лично я вполне могу обойтись и без него. А что, схвачу свою невесту в охапку, как дикий черкес, и ускочу с ней в горы? Боюсь, что не могу одобрить подобный план», — холодно заметил Людвиг, начав жалеть о своем поступке. «Успокойся», — взяла его за руку Люсия. «Мсье Будищев шутит, к тому же он не самый искусный наездник». «Это верно», — засмеялся подпоручик. «Значит, вариант с похищением отпадает. Тогда все-таки придется получить согласие господина барона. Какая досада. Мне надобно отойти на пару минут», — решился, наконец, оставить их одних Штиглиц-младший. «Ты неисправим», — покачала головой баронесса. «Зачем было говорить о похищении и пугать моего бедного брата? Он и без того, считайте тебя, как бы, полным отморозком, какое глупое слово. Но, пожалуй, верное. Я и сама, иной раз, не знаю, что от тебя ждать. Не бойся», — поспешил успокоить ее Дмитрий. «Я и впрямь способен на многое, но только не с тобой. Клянусь, пока ты рядом, я буду паинькой. Свежо предание, но верится с трудом», — улыбнулась Люси. «Не сомневайся, милая, я сделаю все, чтобы мы были вместе. Брошу старые привычки, сверну горы, и если понадобится, победю всех великанов. Что сделаешь?» Широко распахнула глаза барышня. «Побежу», — поправился Будищев, «хотя нет, побежду». «Боже, что ты несешь?» — закрыла от смеха лицо руками Люси. «Свет миру», — провозгласил подпоручик за могильным голосом, вызвав тем самым еще больший приступ веселья у своей спутницы. Так дурачась и подшучивая друг над другом, они весело провели время, пока вернувшийся Штиглиц-младший не объявил, что им пора. Будищев щедро расплатился с кондитером и проводил барышню и ее брата к экипажу. С Людвигом они обменялись крепкими рукопожатиями, а Люсия протянула ему на прощание руку для поцелуя, к которой тот неловко приложился, вызвав улыбку невесты своей неумелостью. «Господи, какой же он все-таки медведь!» — поморщился молодой человек, потирая ладошку только что от души придавленную будущим родственником. «Да», — счастливо улыбнулась сестра, — «он сильный и смелый. О, в последнем у меня нет никаких сомнений. Но, все же, я совершенно не представляю себе вашей будущей жизни. Рассуди сама, вам придется бывать в обществе, посещать приемы, балы. Представь себе, что он эдак пожмет руку какому-нибудь сенатору или товарищу министра.